Об этом периоде его деятельности в рапорте Департамента полиции сказано следующее. Состоявший агентом по духовным делам при императорской миссии в Ватикане чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел Мануйлов доставлял в департамент полиции в течение последних лет сведения из Рима, за что ему выдавалось из сумм департамента до 15 июля 1902 года 1200 рублей, а с того времени 4000 рублей в год и по 500 рублей в месяц, то есть по 6000 рублей в год для возмещения его расходов по представляемым им докладам. После начала русско-японской войны названный чиновник стал доставлять склеенные обрывки бумаг на японском языке из японских миссий в Париже и Гааге, и некоторые японские депеши, полученные им, очевидно, из французского полицейского ведомства «Сюрте-Женераль». Бывший директор департамента Коваленский обратил внимание на то, что доставляемые господином Мануйловым документы на французском, немецком и английском языках большей частью не представляют никакого значения, ввиду чего ему было предложено изыскивать документы с большим выбором, дабы не обременять отделение ненужной работой. Последствием всего было весьма значительное уменьшение доставления таковых, и вместо них он начал присылать переписку японского военного агента в Стокгольме полковника Акаши с армянским анархистом Деканози. Доставление же сведений разведочного характера почти прекратилось, за исключением копий телеграмм японской миссии в Париже, некоторых других неинтересных писем революционного характера и фотографических снимков китайских документов, часть которых по просмотре оказались сфотографированными с китайского словаря. Принимая во внимание, что сведения господина Мануйлова не дают никакого материала секретному отделению, между тем, как содержание его в Париже вызывает для департамента весьма значительный расход, имею честь представить на усмотрение вашего превосходительства вопрос о немедленном прекращении господином Мануйловым исполнения порученных ему обязанностей и отозвании его из Парижа. Конец проходимцу. А нет. Вернувшись в Санкт-Петербург, Мануйлов был вызван министром внутренних дел Дурново и назначен чиновником для особых поручений при Сергее Юльевиче Витте. Выслушав дело, порученное ему Дмитрием Львовичем Рубинштейном, Мануйлов стал сосредоточен. Как-никак речь идет о Гапоне. Дело трудное, боевое дело. Рискуешь не чем-нибудь, головой. Рубинштейн брезгливо, в который уж раз, поморщился. Риск будет оплачен, сколько надо. Мануйлов Манусевич в купечество играть не стал. Губами не шевелил, глаза не закатывал, шапку на пол не бросал, не божился и в свидетели своей честности двух родителей не призывал, пообкатался в Европах, сукин сын. Ответил сразу: 1500, Дмитрий Львович. Рубинштейн достал из кармана бумажник, вытащил чековую книжку, написал радужную на 750 рублей, протянул Мануйлову Манусевичу, тот, увидав циферь, вздохнул, спорить, однако, не стал, откланялся. Наутро был принят Дурново. Тот, выслушав доклад осведомителя, задумчиво протянул: «Значит, под Тимирязева подкатывается Гучков со своими нехристями. Значит, они Тимирязева тащить намерены». Что ж, будем ломать ноги Тимирязеву. И Квитте близок, и Милюковым назван. Как только это половче сделать, Иван Федорович? Тот, пожав плечами, спросил: это правда, что Рачковский пытается вербовать Гапона? Он уж в Париже им завербован».